Глава третья. Частный разговор. Алексей Комнин, император византийцев, сейчас мало напоминал Эдмунду того коренастого, увешанного драгоценными камнями человека, которого граф видел на троне Цезарей. Сегодня на его широком крестьянском лице не было следов косметики, а солнце и ветер вернули его щекам здоровый красновато-бронзовый оттенок. Должно быть, такой цвет лица и был у него, когда он устраивал заговор с целью захватить трон. Здесь голос Алексея звучал бодро и громко, без искусных музыкальных модуляций. Император предвидел, как доверительно заявил он прибывшему англо-норманну, что графу Танкреду потребуются осадные машины. Он был бы счастлив помочь христианам столь доблестным в войне с неверными. Да, он слышал о сокрушительном отпоре турецкой кавалерии. Завтра Татиций начнет переправлять огромные машины через озеро, чтобы баллисты начали как можно скорее метать в стены осажденной крепости окованные железом бревна, а катапульты — огромные камни. Эдмунд слушал императора в почтительном молчании. В то же время он ощущал на себе пытливый взгляд графа Льва. С тяжелым чувством граф задавался вопросом, какие мысли гнездятся в голове седого ветерана теперь, когда отряд серебряного леопарда находится в полной от него зависимости. Ведь он сделал возможным само его создание. Эдмунд пытался представить себе, какие мстительные требования выкрикивала Сибилла своему дядюшке, прежде чем он покинул уютную виллу над Золотым Рогом. Византийский патриций, однако, оставался бесстрастным и только время от времени давал советы относительно передвижения осадных машин. «Пожалуйста, сообщите вашему доблестному лорду, — сказал Алексей Комнин, — что моя армия нападет на Никею со стороны моря. Это произойдет после того, как наши суда, которые мы перетаскиваем волоком, перекроют пути снабжения неверных по морю». С какой легкостью этот прославленный человек упомянул о перемещении волоком больших судов? Бог весть, на какое расстояние! Император протянул руку. Как и подобало тому, кто присягнул на верность герцогу Боэмунду, Эдмунд опустился на колени и поцеловал огромный рубин, горевший на среднем пальце Алексея. Граф Лев ни словом, ни намеком не обмолвился о прежних близких отношениях с Эдмундом де Монтгомери. Его лицо не дрогнуло даже тогда, когда тот вышел из шатра в запыленном плаще, цеплявшемся за позолоченные шпоры. От гонца Эдмунд узнал, что герцог Боэмунд Таранский занимает желтый шатер справа от шатра императора. Поэтому вместе с железной рукой он направился туда. К его радости вскоре он заметил одноглазого ветерана сэра Тустена де Диве, который бросился вперед, желая обнять его своими жилистыми руками. «А, милорд, милорд, как приятно снова пожать вашу руку!» — сыпал он скороговоркой. «Много важных событий произошло с тех пор, как мы столь неудачно расстались в таверне «Золотой лебедь». При первой же возможности ветеран отвел Эдмунда в сторону. Он описал в малейших деталях переход Боэмунда через Фракию и отчаянные стычки с наемниками императора из числа варваров. «Знаешь, старый друг, я уже слышал об этом», — прервал его Эдмунд. «Скажи-ка мне лучше...» Сэр Тустен заколебался. Его единственный глаз пытливо уставился на Эдмунда. «Вам известны последние новости из Сан-Северина?» Волна радости захлестнула Эдмунда. «Нет ничего нового с тех пор, как Герт Ордуэй присоединился ко мне, а есть ли весточки от леди Алекс?» «Ничего существенного, я знаю, что она чувствует себя хорошо», — успокоил Эдмунда сэр Тустен, «и всем, чем может, помогает собрать второй отряд вассалов. Если все пойдет хорошо, он должен отплыть на подкрепление герцогу Боэмунду где-то следующей зимой или, в крайнем случае, весной. Эдмунд испытующе посмотрел на своего старого друга. «А почему же мой господин герцог мешкает здесь?» Прищурившись, спросил он, «мешкает в то время, как рыцари креста ежедневно бьют неверных и тем обретают вечную славу». Сэр Тустен наклонился, сделав вид, что поправляет цепочку на шпоре. «Не обольщайтесь, если император Алексей хитер, то наш герцог из Таранто ему подстать». Боумунд слишком хорошо понимает, что Никея — лишь промежуточная остановка на пути к Святой Земле. Одноглазый рыцарь понизил голос до шепота. «Вам следует знать, что падение Никея никогда не будет допущено. Яростные усилия Готфрида, Танкреда и Раймонда Тулузского не увенчаются успехом». «Что?» — в изумлении воскликнул Эдмунд. «Как вы можете думать, что турки в Никее выдержат натиск самых могучих властителей христианского мира?» Иронический смешок сорвался с уст ветерана. «Разве я сказал, что этот город устоит под натиском христианской армии?» «А что же вы имели в виду?» — изумился Эдмунд, пытаясь найти другое значение сказанному. «Увидите, милорд граф, увидите сами, если проживете достаточно долго, если вы были неразумны и оскорбили гордость византийцев. Рано или поздно вам придется заплатить за это дому бардасов. Я слишком хорошо знаю коварство византийских хитрецов». Войдя в шатер, Эдмунд застал Боемунда развалившимся в простом кресле черного дерева. В этот момент сын Робера Гюскара был без стальных доспехов, если не считать кольчужной рубашки, без которой не мог появляться ни один человек в здравом уме. Стиснув руками кубок из позолоченного серебра, он несколько мгновений рассматривал своего молодого вассала. «Объясни мне во имя Господа нашего Иисуса, — спросил он наконец, — почему ты осмелился нанести такое оскорбление не только графу Льву и моей бывшей подруге Сибилле, но и самому императору, всей аристократии Византии? Милорд герцог, боюсь, что я никогда не смогу дать таких объяснений, чтобы вы меня поняли. Говори. Ты должен мне рассказать после всего, что я пережил по твоей вине». Изящный образ прекрасной Алекс витал перед глазами Эдмунда, когда он описывал историю ее пребывания в монастыре и всего того, что произошло в Сан-Северино. Боемунд слушал, запустив пальцы в свою короткую рыжую бороду, затем заорал. «Ты большой дурак, но еще не поздно забыть эту девушку. Нередко нам приходится забывать такие неудачные, невыгодные привязанности». «Уже спокойнее», — продолжал он. «Я это делал довольно часто. Например, такая участь постигла Сибиллу. Я устроился лучше, женившись вместо нее на дочери французского короля. Правда, на незаконном ребенке, но зато на богато обеспеченном, ну и довольно привлекательном. Послушай-ка меня. Наверняка Сибилла Корфу, ее семья и их связи скорее помогут тебе получить принципат, о котором ты мечтаешь, чем это... деревенская шлюха из Сан-Северино». Англо-норман весь напрягся. «Милорд, я люблю Алекс всем своим существом, только ее и никого больше». Герцог сощурил свои и без того маленькие темно-голубые глазки. «Но ведь я могу и приказать тебе жениться на графине». «По чести я откажусь от этого, милорд», — твердо заявил Эдмунд. «Когда я вложил свои руки в ваши ладони, то поклялся в верности, но верил вам только руки и разум, но не сердце». Боемунд, крякнув, поднялся. «Да, это так», — произнес он, — «и все же хотелось бы, чтобы ты был более дальновидным». «Развеяв атмосферу недоверия, которая возникла между греками и франками, ты заслужил бы мою вечную благодарность». Хотел бы, милорд, последовать вашему совету. На небритых щеках Эдмунда обозначились желваки, но, говоря честно, мне не подходит ваше предложение. Между тем сэр Тустен внимательно прислушивался к их разговору, и его единственный серый глаз перебегал с одного говорившего на другого. В это время в шатер вошел какой-то эсквайр. Опустившись на одно колено и склонив голову, он подождал разрешения заговорить. «Милорд, офицер из числа византийских соратников графа Льва ждет снаружи вашего ответа. Граф Лев Бардас просит вас сегодня вечером откушать с ним. Он особенно настаивает, чтобы доблестный рыцарь сэр Эдмунд также оказал ему честь прибыть к столу». К удивлению посланца, Боемунд разразился хриплым смехом. «Видит Бог, я принимаю это приглашение, как и мой рыжеволосый вассал. Пожалуйста, сообщите графу Льву, что мы прибудем к нему через час». Сэр Эдмунд лишился дара речи. «О, Боже! Что происходит? Зачем его насильно тянут в общество старого патриция, который всегда был так добр к нему? Сможет ли граф Лев Бардас понять, что не отсутствие благодарности было причиной его отказа от свадьбы?» Однако Эдмунду не оставалось ничего иного, как подчиниться приказу Боемунда. Бывший граф Аренделский, разумеется, понял, что должен быть крайне осторожным в отношении еды и питья. Он станет брать пищу только с блюда, которое предлагается каждому, и выбирать кусочки с его дальнего края. Герту он поручит наполнять его чашу только из общего кувшина. Обдумывая все это, Эдмунд непроизвольно передернул плечами, стальная рубашка громко звякнула. Боемунд испытующе посмотрел на своего вассала, затем схватил пригоршню грецких орехов и начал раскалывать их, зажав в мощном кулаке, покрытом жесткими рыжими волосами. «Поскольку ты твердо решил сдержать слово, данное Алекс из Сан-Северино, тебе следует узнать следующее. Завтра сэр Тустен возвращается туда. Он примет командование вторым отрядом, создаваемым в этом графстве. И теперь я разрешу ему отправиться галерой и отвезти письмо избранной тобой леди». «Благодарю вас, сир!» В волнении воскликнул молодой граф. «Я никогда не забуду вашу доброту!» Эдмунд теперь понял, почему многие крутые и доблестные бароны так ценили герцога Таранского. Молодой граф кинулся к выходу и исчез. «Галантный идиот, который ничего не видит дальше своего носа», — сказал Боемунд Тустену де Диве. «Но все равно, сэр рыцарь, вы отвезете его послание маленькой хорошенькой дурочке в Сан-Северино. Пришлите моего писца». Сэр Тустен исчез. Вскоре появился монах с танзурой и принес роговую чернильницу, гусиное перо и лист пергамента. «Моему достойному племяннику, графу Танкреду из Апулии», — громко произнес огромный человек, сидевший за столом совета. «Пиши, что осадная машина императора под командованием Примицерия Татиция прибудут в Никею в течение 2 дней. Сообщи также, что я, высоко оценивая отвагу сэра Эдмунда де Монтгомери, хотел бы, чтобы ему была предоставлена постоянная возможность», — Боемунд голосом подчеркнул эти слова, — «показывать свою доблесть в сражениях с неверными».